Глава 6. В густеющих сумерках Авраас больше походил на поселок, чем на город. Пыльные дороги, одноэтажные дома, безлюдные улицы. Неприметный постоялый двор стоял неподалеку от дома молитвы, где праведный отец иногда произносил проповеди. Молитвенных домов в Аврасе насчитывалось несколько десятков. В вестибюле лежали листовки. В них сообщалось, где и когда можно послушать наставления самого уважаемого человека в городе. Малика зря переживала, что к ней и ее спутникам отнесутся с подозрением. Оказывается, сюда со всей страны стекались приверженцы учения праведной секты. Особо почитался День веры, который праздновался в начале каждого месяца. В этот день улицы заполоняли толпы горожан и гостей города. Богослужение в любую погоду проводилось на площади перед обителью братства и заканчивалось демонстрацией святой силы праведного отца. Малике и охранителям выделили соседние комнаты. Хозяин постоялого двора, лысый мужичок с такой же невзрачной внешностью, как и его заведение, сказал, что им повезло. День покаяния прошел, и утром все постояльцы съехали. Теперь целую неделю в городе будет тихо и спокойно. Пока Меба заполнял карточки гостей, а Драга отгонял автомобиль на задний двор, Малика изучала листовку с расписанием проповедей. Хозяин тайком поглядывал на нее, роясь в тумбе стола и подсказывая Меба, в каких графах что писать. Его внимание вызывало беспокойство. Малика не выдержала. «Почему вы на меня смотрите?» Хозяин захлопнул дверцу тумбы. «У вас накрашенные глаза и губы, на лице пудра. Так ходить в Аврасе нельзя. Праведные братья заставят вас умыться. Я не пользуюсь косметикой. У меня часто останавливаются люди, которые хотят встать на праведную дорогу. Я подсказываю им. И вам хочу подсказать». Хозяин покашлял в кулак. «У вас грудь». Меба отложил гостевую карточку. Сведя брови, уставился на хозяина. «Что?» — растерялась Малика. «Она слишком выпирает. Ее надо затянуть». «Что?» — вновь спросила Малика, не веря своим ушам. «В аптеке продаются бинты. Купите широкие. Я не знаю их названия. Женщины с грудью не того размера». Хозяин высморкался в салфетку. «Моя жена в этом лучше разбирается, но она уехала к сестре и будет через неделю». «А если я этого не сделаю?» «На вас будут смотреть мужчины». Малика насторожилась. «И что?» «Праведные братья обвинят вас в соблазнении. Они долго разбираться не будут, отведут к праведному отцу, а он видит людей насквозь». Малика выдавила улыбку. «Вот как! И вам надо что-то сделать с лицом!» Малика и Меба переглянулись. «В Аврасе нет красивых женщин?» — спросил охранитель. Хозяин неопределенно пожал плечами. «Есть, но наши красивые женщины не смотрят с вызывающим видом и не соблазняют мужчин». Ткнул пальцем себе в шею. «Вот здесь. У вас из-под платка вылезли волосы. Спрячьте». Когда к Меба присоединился Драга, Малика пошла по коридору, выискивая на дверях табличку с номером своей комнаты. Чистая комнатушка напоминала келью холостяка, которому плевать на удобство. На подоконнике керосиновый фонарь и спички. Узкая кровать с провисшей панцирной сеткой, сундук вместо бельевого шкафа, домотканный половик — вот и вся обстановка. За занавеской в углу комнаты находился ушат с холодной водой. В нем плавал ковшик. Малика поплескалась, стараясь не залить половицы, и приоткрыла дверь, чтобы услышать шаги охранителей. Поставила керосиновую лампу за занавеской, чтобы свет не падал на окно, и присела на подоконник. На улице стемнело. Тротуары пустовали. Дома на другой стороне улицы казались безжизненными. Во дворах бегали собаки, таская за собой громыхающие цепи. На дороге появилась странная процессия. 10 пар мальчиков и девочек шли друг за другом, опрятные, прилизанные, уставшие. Их сопровождали праведные братья. Маляка не могла ошибиться, это точно были они. Черные перчатки на руках, белоснежные плащи, из-под них виднелись такие же белоснежные рубашки и брюки. Свет уличных фонарей отскакивал от начищенных до блеска сапог. Черно-белые одежды сектантов, холодно-непроницаемые лица, длинные волосы, рослые фигуры и уверенная поступь вызывали благоговейный трепет вперемешку с ужасом. Братья и дети давно скрылись из поля зрения, а Маляка не могла пошевелиться. В голове роились вопросы. Разум сверлила мысль. Праведные братья похожи не на верующих людей, а на воинов. Маляка вышла в вестибюль. Хозяин и охранники мирно беседовали, сидя на диване. Увидев ее, замолчали. «Где у вас туалет?» – спросила она. «На заднем дворе», – ответил хозяин. Драго поднялся. «Идем, покажу». Хозяин сложил руки на груди. «Вы зря сняли платок. Город уже спит. Братья не спят». Подсвечивая карманным фонариком, Драго провел Маляку за сарай, из которого торчал передок их автомобиля. Двинулся по тропинке между кустиками с одной стороны и высоким забором с другой. Маляка схватила его за локоть. «Я их видела». «Кого?» «Праведных братьев». Драго выключил фонарик. «Говори тише. С ними были дети». Не совладав с волнением, Маляка привалилась к забору. «Почему вы так долго?» «Пока у хозяина хорошее настроение и никто не мешает, мы пытаемся вытянуть из него информацию. Знаешь, сколько в секте праведных братьев?» «Сколько?» «Почти 2000. Есть еще праведные сестры. Сколько их, хозяин не сказал». «Расспросите у него о детях и приходите ко мне. Я буду ждать вас». Драго и Меба пришли под утро. Закрыли дверь, сели на край кровати рядом с Малякой, уронили руки на колени. «Что узнали?» – спросила она. «Бумаги из архива врут», – откликнулся Драго. «Люди здесь не без греха. Хозяин сказал, что в Аврасе иногда случаются преступления. Преступники, в основном приезжие или те, кто живет здесь недолго и не полностью проникся верой. Праведные братья находят грешников, отводят их в обитель к праведному отцу. Он беседует с ними несколько дней, и они уходят от него, как шелковые». «Расскажи, как уходят», — подал голос Меба. «Обитель находится на центральной площади. Это как город в городе. Мы с Меба завтра сходим, посмотрим». «И я пойду», — проговорила Маляка. «Не пойдешь». «Ты не отвлекайся, рассказывай», — буркнул Меба. «От ворот обители через всю площадь проложена дорожка из красных камней. На нее нельзя вставать. Это дорога покаяния». Драго потер глаза. «Грешники проводят несколько дней в обители. Потом выползают на четвереньках из ворот и ползут по этой дорожке, вымаливая у горожан прощение». «Делают это в день покаяния», — вставил Меба. «День покаяния у них раз в неделю», — добавил Драго. «Про детей спрашивали?» «Они поют молитвы в обители», — ответил Меба. «Поют сутками напролет. Я только не понял, как их меняют». «Завтра погуляем по городу, послушаем народ и поймем». Драго покряхтел, усаживаясь удобнее. «У нас появилась куча вопросов. На хозяина не стали давить. Боялись, что закроется». Маляка обхватила себя за плечи. «Надо сходить на проповедь». Меба кивнул. «Сходим». «Я с вами». «Нет, Маляка. Не хватало, чтобы в первый же день тебя в чем-то обвинили и увели к праведному отцу». «Я пойду с вами», — повторила она. «Проповедь в 10. Драго, купи утром сиреневый платок на голову, несколько носовых платочков и широкий бинт». Охранители переглянулись. «Что скажете о хозяине?» — спросила Малика. «Не скажу, что он фанатик, но с ним надо вести себя очень осторожно», — откликнулся Меба. «Особенно тебе, Малика». «Я постараюсь ему понравиться». «А если завтра тихонько уехать и вернуться со стражами? Или попросить правителя направить сюда советника по религиозным вопросам?» Малика усмехнулась. «И появится еще одна докладная. В Авросе живут мирные, но неправильно понятые тайным советником люди». Когда Драга и Меба удалились, Малика подошла к окну. Город спал глубоким сном. Высоко в небе бледнел полупрозрачный месяц. До рассвета оставалось 2 часа. 2 часа, чтобы превратиться в другого человека, который будет лгать на каждом шагу, чтобы докопаться до истины. Натирая лакированную столешницу, хозяин посмотрел на вошедшую в вестибюль Малику и приоткрыл рот. Она промокнула глаза платочком. «Мои друзья не выходили?» Хозяин мотнул головой. «Можно я здесь их подожду?» Шмыгнула носом Малика и, вновь промокнув слезы, села на диван, обитый узорчатым барканом. Хозяин бросил тряпку в ведерко, убрал ведерко под стол. «Почему вы плачете?» Закрыв лицо ладонями, Малика всхлипнула. Взяв со стула полотенце, хозяин вытер руки. «Не хочу мешать вашему горю, но вы надели не тот платок». «Сиреневый, цвет траура». «Все верно, его носят вдовы». «Сегодня ночью я похоронила свое прошлое и оплакиваю грешную жизнь». Малика подняла голову. «Моя душа в трауре. Я не могу надеть белый платок». Хозяин сел рядом с ней. «Грешная жизнь не стоит слез». «Грешная жизнь, как гнилой зуб. Если вырвать, рана все равно болит. А я вырвала 23 года. Не хочу лгать, что мне весело. Ложь — страшный грех». «Вы на правильном пути, Малика, но платок надо сменить». «Если я послушаю праведного отца, мне станет легче». «Вы услышите его голос, посмотрите ему в лицо и увидите свет Божий в конце черного туннеля. Не скажу, что ваш путь будет легким, но вы поймете, куда вам надо идти». «Наверное, он очень хороший человек». «Он не человек, он посланник Божий». «Вы давно его знаете?» — допытывалась Малика. Хозяин откинулся на спинку дивана, сцепил пальцы на животе. «Когда-то здесь было маленькое селение на 20 дворов. Праведный отец пришел сюда с праведными братьями и сказал: отныне это святое место Авраас, обитель Бога, и наша жизнь изменилась». «Давно это было?» Хозяин закатил глаза к потолку. «Сейчас мне 47, тогда было 18, 29 безгрешных лет назад. В следующем году юбилей». «Пойду переодену платок». Малика встала с дивана. «Я правильно затянула грудь?» «Правильно. И опускайте голову ниже. У вас слишком броское лицо». День обещал быть жарким. На небе ни облачка, в застывшем воздухе чувствовался запах свежескошенной травы. Собаки прятались в тени будок. Держа в руках плетеные корзины, женщины торопились за покупками или возвращались домой. Мужчины спешили по делам. Молочники и продавцы овощей катили груженные тележки. За невысокими заборами девочки в беленьких платочках и одинаково подстриженные мальчики пропалывали грядки. Мирный город без единой улыбки и детских голосов. Чем ближе Малика и хранители подходили к дому молитвы, тем многолюднее становилось на улице. Но если бы они шли с завязанными глазами, то вряд ли догадались, что вокруг столько народа. Так было тихо. Молитвенный дом представлял собой большое круглое здание с конусной крышей и был набит людьми до отказа, хотя до начала проповеди оставалось полчаса. Те, кто пришел позже, толпились возле открытых дверей и распахнутых окон. Изнутри доносились детские голоса, восхваляющие святое место Авраас, обитель Бога. Пение стройное, мелодичное, но какое-то заунывное. От него тянуло в сон. Тем более, что поспать Малике не удалось. Меба принялся локтями прокладывать дорогу в молитвенный дом. Люди возмутились. «Вы впервые в Авраасе? У нас нахальничать не принято!» И припугнули праведными братьями. Драго обежал здание. Вернувшись, отрицательно покачал головой. К окнам не подступиться. Все шло не так, как Малика хотела. С такого расстояния им вряд ли удастся услышать проповедь и увидеть праведного отца. И разузнать о секте не получится. Люди переминались с ноги на ногу, посматривали на часы над дверями и молчали. Раздался голос. Низкий, тягучий. Он звучал отовсюду. Малика оглянулась. Неужели проповедник стоит где-то сзади? Нет, за спиной одни прихожане. Место для дома молитвы явно выбирал знаток своего дела. Здесь была бесподобная акустика. Все, что говорили внутри, разлеталось в разные стороны, не искажая тембра и громкости голоса. Праведный отец произносил вступление к проповеди, приветствовал горожан и гостей города, а Малика удивленно озиралась. Люди стояли, как вкопанные. Их взгляды стекленели, лица каменели. Голос проповедника гипнотизировал. Малика взяла Меба и Драго за ледяные руки. «Слушайте, что он говорит, а не как он говорит!» Праведный отец умолк. Вновь послышалось пение детей. «Король Бог, Авраас взывает к тебе, услышь наши молитвы!» «Довольно лгать!» «Довольно быть фальшивыми!» выкрикнул проповедник. Люди от неожиданности подскочили, завертелись на месте, пытаясь вспомнить, где они находятся и как сюда попали. Меба выдохнул. «Ни черта себе! Я чуть в штаны не наложил!» пробормотал Драго. Малике было не до смеха. Праведный отец однозначно владеет какой-то силой. И если его внешность покоряет так же, как и голос, народ никогда не вырвется из беспрекословного повиновения. «Ваши дети понапрасну тратят свои годы», — вещал проповедник. «Пока не начато движение к Богу, их жизнь остается ненужной. Встряхните ребенка! Выбейте из него пустые мечтания об играх и развлечениях, о нарядах и друзьях». «Опаньки!» — прошептал Меба. «Выбейте ни кулаком, ни ремнем, ни плеткой!» — летело из окон молитвенного дома. «Выбейте новой мечтой, которая поглотит другие мечты. Окончательная мечта — стать чистой доской. Когда доска чистая, Бог сможет написать на ней что-то. Когда ваши дети тихи и послушны, Бог сможет говорить с ними. Когда ваши дети абсолютно пусты, Бог сможет нашептывать им свои тайны. Абсолютная пустота — это чистота». «Опасное учение», — сказал Драго Малике на ухо. Она кивнула. «Если ваш сын или ваша дочь возьмет в руки книгу, а не саженец», — звучал голос, дурманя рассудок, «вы погрузитесь в темноту, в абсолютную мглу. Вы умрете от голода в полной нищете, и весь ваш род будет жить в аду. Повинуйтесь мне, и вам никогда не придется держать в руках отчет о вскрытии вашего ребенка». «А это к чему он сказал?» — прошептал Меба. Шло время. Праведный отец говорил и говорил, а Малика думала о мальчиках и девочках, поющих в его обители сутки напролет. Вряд ли их родители поделятся с ней переживаниями и уж тем более тайнами. Никто не хочет читать отчеты о вскрытии своих детей. Драго дернул Малику за рукав. «Проснись!» Прихожане падали на колени и прижимали подбородки к груди. Малика вслед за охранителями опустилась на землю. Краем глаза увидела плащи и сапоги братьев. «Храни вас Бог!» — звучал низкий голос. «Храни вас Бог!» Праведный отец покинул молитвенный дом и шел через толпу. Малика досадливо поморщилась. Увидеть главу секты не получится. Везде стояли братья и, вероятнее всего, зорко следили за каждым человеком. Поднять голову – все равно, что подвергнуть себя наказанию. Голос приближался, потом стал удаляться. Хлопнули дверцы автомобиля, заурчал двигатель, по камням прошуршали шины, и воцарилась тишина. Толпа торопливо расходилась. «Что дальше?» — спросил Драго. «Давайте посмотрим на обитель», — предложила Малика. Хозяин постоялого двора не обманывал, когда говорил, что обитель братства — это город в городе. Сидя на скамейке возле булочной, Малика и Меба смотрели на высокий чистокол со сторожевыми вышками. От глухих ворот через площадь тянулась дорожка, мощенная красным камнем. Разгулявшийся к обеду ветерок доносил детские голоса, умоляющие Бога простить грешников. Вполне возможно, что чистокол окружал рощицу и два десятка дворов, с которых началась история Авраса. За 30 лет город раздался в ширину и в длину, но не потянулся к небу. Чтобы с верхнего этажа дома никто не увидел внутреннее устройство обители? Что братство там прячет? Из булочной появился Драго. Усевшись на скамейку, протянул Малике и Меба по рогалику с повидлом. «Булочник сказал, что с южной стороны есть еще одни ворота. С северной — двери для просителей. А здесь, на площади, из ворот выпускают раскаявшихся горожан». «Праведные сестры выходят в город?» «Нет, Малика, но они точно есть. Сама посуди. Братьев 2000. Кто-то должен их обстирывать и готовить им еду». «На плащах не пятнышко», — вклинился в разговор Меба. «Мужчина никогда так не постирает». «Думаете, они держат сестер вместо прислуги?» Драго кивнул. «Думаю, да. А для чего еще? Они все из себя такие безгрешные, аж противно. Надо возвращаться в замок, Малика. Поговоришь с правителем. Он придумает, как избавить людей от гипнотизеров». «Мы слишком мало узнали». «Достаточно, чтобы их разогнать». «Считаешь, что праведное братство – зло?» «Однозначно». «А ты, Меба, тоже так считаешь?» «Ясное дело». Малика вздохнула. «Кроме нас этого никто не увидит». «Почему?» – удивился Драго. «Пусть послушают проповедь». «Послушают. И что? Погрозят отцу пальцем. Не делайте детишек чистой доской. Он переврет свои слова. Скажет, что имел в виду другое, а его неправильно поняли. Проверенный ход». Меба хмыкнул. «Да, наверное, так и будет». «Нам нужен Крикс», – произнесла Малика. «Кто?» — воскликнули Меба и Драго в один голос. «Если поехать за ним сейчас, утром он будет здесь». «Правителю это не понравится», — покачал головой Меба. «Хотя Крикс лучший из лучших. Нынешний командир мне совсем не по душе». «Поддерживаю», — откликнулся Драго, доедая рогалик. Малика выпрямила спину. Затягивая грудь, она явно переусердствовала. От нехватки воздуха кружилась голова и подташнивала. Озираясь, оттянула бинты и сделала глубокий вдох. «Ну разве это не безумие?» — возмутился Драго. «Такую красоту калечить!» «Теперь понятно, почему их женщины плоские!» — усмехнулся Меба. «Давайте по делу!» — оборвала Малика. «Драго, ты Ты едешь к Криксу. Меба, поброди по городу, а я схожу в обитель. Драго сморщил лоб. Куда? Кто-то же должен посмотреть, что они там прячут. Ты соображаешь, о чем говоришь? Малика вздернула подбородок. А ты соображаешь, с кем говоришь? Малика, произнес Меба заискивающим тоном. Драго прав, это большой риск. Если сунетесь вы, это вызовет подозрение. У вас на лбу написано, что вы бывшие офицеры. А что вы им скажете? Мы хотим прогуляться по обители. А со мной все просто. Я женщина, слабая, беззащитная. Во мне никто не увидит угрозы. А что им скажешь ты? Спросил Драго. Скажу, что хочу стать праведной сестрой. Отец или его помощник, а может, одна из сестер выслушает меня и отправит во свояси. Драго с сомнением посмотрел на Малику. А если не отправит? Отправит. Стирать я не умею, кашеварить не умею, а посуду мыть не буду. С отцом лучше не встречаться. У него здорово получается туманить мозги. На меня гипноз не действует. Наверняка в обитель так просто не пускают, вставил Меба. Вот и проверим.